За несколько дней до начала. Москва, 6 апреля. Утром позвонила Галя Сиренко. Зная, что телефон может прослушиваться, она была немногословна. «Я все узнала. Его убили, выманив из квартиры, когда он был без охраны. Приеду, расскажу подробности». Он не любил вставать рано утром. В его вольной профессии эксперта самым ценным была возможность читать по ночам любимых авторов, а потом отсыпаться. Он был ярко выраженной совой и привык к подобному образу жизни. Обычно он спал до 11-12, но на этот раз поднялся в 10, чтобы побриться, привести себя в порядок и в 11 часов принять женщину. Она приехала в 11:30. На ней был темный тяжелый плащ. Сняв его, она оказалась в темно-зеленом платье, довольно прилично сидевшем на ее несколько тяжеловатой фигуре. Дронго с удовольствием отметил ее нерабочий наряд, приглашая в комнату. За чашкой кофе Галина рассказала подробности вчерашнего убийства Филиппа Артемьева. «Кто-то позвонил ему в 8 вечера. Жена утверждала, что разговор был коротким. Очевидно, Артемьеву сообщили, что к нему должен зайти посыльный от его знакомого и передать ему какой-то пакет. Через 10 минут после звонка Артемьев предупредил жену, что сейчас вернется, и вышел на лестничную клетку. Его уже ждали. 2 выстрела в грудь, 3-й контрольный в голову. Соседи и жена ничего не слышали. Еще минут через 10 она забеспокоилась. На улице холодно, а он, как оказалось, не взял с собой шапку. Несчастная женщина выглянула на лестничную клетку, увидела убитого мужа, и ей стало плохо. Потом вызвали милицию. Вот, собственно, и все. В его подъезде есть код? Есть. Но он, очевидно, сам сообщил комбинацию своему знакомому. Позвонившему он явно полностью доверял, если решился выйти из своей квартиры без охраны и даже в тапочках. «Вы так думаете?» — спросил Дронго. «Разумеется. Если бы он не верил этому человеку, то не вел бы себя так опрометчиво. А вы думаете как-то иначе?» «Тут есть вопросы», — нахмурился Дронго. «Конечно, это его близкий знакомый. Но смотрите, как странно он себя повел. Во-первых, не сказал жене, кто ему звонил. Во-вторых, решил встретить этого человека на лестничной клетке. Если он ему доверял, почему не впустил в дом? Почему нужно было выходить в домашних тапочках на лестничную клетку? Не проще ли впустить знакомого человека в квартиру? Отсюда вывод. Он не хотел, чтобы гость входил в его жилище. Значит ли это, что он ему не доверял? Думаю, нет. Скорее, не хотел, чтобы жена увидела гостя. Отсюда следует вывод. Жена его знала. Итак, убийцу или пособника убийцы нужно искать среди тех знакомых Артемьевых, которых могли знать оба супруга. «Здорово!» — усмехнулась Галина. «А я-то хвасталась своей догадливостью, мол, поняла, почему Артемьев вышел на лестничную клетку». «Ну и правильно делали. Он бы к незнакомцу не стал выходить. Это тоже важный факт. Теперь нужно установить, кто именно ему звонил и почему решили так внезапно убрать его». «Всеволод Борисович взял дело под личный контроль», — уточнила Галина. «Вы же знаете, что всеми убийствами занимается прокуратура. Он позвонил в городскую прокуратуру и потребовал данные по этому делу». «Пусть и дальше держит нас в курсе дела», — попросил Дронго. «Вы можете сообщить мне что-нибудь о другом объекте нашего внимания?» «Не очень много», — призналась она. «Руководитель службы безопасности, полковник Кочаевский, 18 лет работал в военной разведке. В 92-м вышел на пенсию. В 96-м стал руководителем службы безопасности. Женат. 2 детей, есть внук. Вот, собственно, и все». «Интересно», — пробормотал Дронго. «Значит, он работал в ГРУ?» «Да, в аппарате ГРУ. Но нам не удалось установить за такое короткое время, мог ли он общаться с Труфиловым», — пояснила Галина, глядя ему в глаза. «Я вам ничего не говорил про Труфилова», — нахмурился Дронго. «Верно. Но все сотрудники его группы знают, что для Романенко главное — это найти Дмитрия Труфилова до того, как Берлинский суд вынесет решение по делу Черяева. Он главный свидетель обвинения. Без него все наши доказательства будут неубедительны. И тогда развалится все дело». «Вы знаете гораздо больше, чем я предполагал», — пробормотал Дронго. «Хотя это действительно был секрет Полишинеля. Значит, вы считаете, что Кочаевский и Труфилов никогда не встречались друг с другом? Этого мы не сумели узнать, смутилась Галина. У меня было слишком мало времени. Если вы дадите мне хотя бы 2 дня, я постараюсь все выяснить. Каким образом? Проникните в архивы ГРУ? Они умеют хранить свои секреты, в отличие от разгромленного КГБ, в архивы которого лезли все, кому не лень, и где сменился добрый десяток начальников. Военная разведка так просто свои секреты не открывала. Не просто узнать, встречались ли Кочаевский с Труфиловым, а если и встречались, то при каких обстоятельствах. «Я попробую», — упрямо сказала женщина, глядя ему в глаза. «Пробуйте», — улыбнулся Дронго. «Сегодня 6-е число. Я жду вас через 2 дня. 8 апреля в 12. 48 часов вам хватит?» «Можно мне закурить?» — вдруг спросила Галина, оглядываясь в поисках пепельницы. «Можно», — кивнул он. «Сейчас принесу пепельницу. Она, кажется, на кухне». Вернулся он с пустой коробкой спичек. «Не нашел пепельницу», — усмехнулся Дронго. «Так вам действительно хватит 2 дней?» «Постараюсь успеть», — ответила Галина. «Хотя...» — она чуть запнулась. «Может, вы дадите мне еще 1 день?» — вдруг спросила она, улыбаясь. «Идет», — согласился он. «Тогда встретимся 9-го в 12». «Честно говоря, я могу не вернуться 8-го, и мне будет перед вами неудобно». «Пусть будет 9-е. Мне так даже удобнее». «Не вернуться?» — не поняла женщина. «Меня не будет 2 дня в городе», — пояснил Дронго. «Я прилечу только 8-го числа вечером». «У вас важные дела?» — спросила она. «Не очень», — улыбнулся Дронго. «Скорее личные». Она удивленно взглянула на него, стряхнула пепел в коробок. «Вся Москва знает, что вы жена-ненавистник и холостяк», — с явным вызовом сказала Галина. «Или вы решили изменить свои принципы?» «Решил», — подтвердил Дронго, все еще улыбаясь. «По-моему, я тоже имею право на личную жизнь. Тем более, что вы сами просите у меня 3 дня». «Вы, наверное, шутите?» «Нет, все объясняется довольно просто. У меня завтра день рождения. Я улечу из Москвы в свой родной город, чтобы встретить его с родителями. И если все будет нормально, ночью перелечу в другой город, чтобы встретиться на следующий день еще с одним человеком. А 8-го вечером я вернусь в Москву». «Этот человек женщина?» — спросила Галина, потушив сигарету. Он обратил внимание, что вместо вчерашней обуви на ней были довольно дорогие итальянские сапожки. Дронго едва заметно улыбнулся. «Надеюсь, вы не ревнуете?» «Ревную», — неожиданно произнесла Галина, вставая. «А вас так много говорят! Достаточно раз побеседовать с вами, чтобы подпасть под ваше обаяние! Честно говоря, не думала, что со мной может такое произойти. Но мне нравится вас многое. Как вы держитесь, как разговариваете со мной, как ведете себя под пулями. Вы как-то серьезный и бесшабашный одновременно. Это редкое качество». Она повернулась и пошла к двери. Потом остановилась. «У вас будут еще какие-нибудь задания?» — спросила бесстрастным голосом. «Будьте осторожны», — мягко попросил Дронго. «Хорошо», — сказала она, кивая ему на прощание и снимая с вешалки свой тяжелый плащ. «Но вы так и не ответили на мой вопрос». «Какой?» — он помнил ее вопрос, но почему-то медлил с ответом. «Вы летите на встречу с женщиной?» Очевидно, профессия выработала в ней умение задавать прямые вопросы и получать прямые ответы. «Да», — ответил Дронго, — «да, на встречу с любимой женщиной». Она хотела что-то сказать еще, но передумала. Только тихо произнесла. «Я бы хотела на нее посмотреть, если, конечно, вы говорите серьезно». «В таких вопросах я не люблю врать», — уже менее уверенно добавил он. «Спасибо», — грустно улыбнулась она, выходя на лестничную площадку. «Я думаю, что она красивая». Дверь мягко закрылась за Галиной. Он постоял минуту у двери, затем пошел к телефону, который в этот момент снова зазвонил. Это был Захар Лукин. «Я все узнал», — сообщил он. «Квартиру она купила несколько месяцев назад. И телефон тогда перевела на свое имя. Очевидно, ей помогли с покупкой. Она заплатила за свою 3-комнатную квартиру $90 000. Я сумел подключиться к компьютерной сети фирмы по торговле недвижимостью, которая занималась сделками с квартирой Жучковой. У нее все чисто, но деньги поступали частично из агентства Артемьева. Видимо, она у него на содержании». «Понятно», — пробормотал Дронго. «Необходимо сегодня же навестить эту Алевтину Жучкову. Когда ты можешь за мной заехать?» «Когда скажете», — бодро отрапортовал молодой человек. «Тогда давай прямо сейчас. У подобных дамочек еще раннее утро. Они пока еще нежатся в постели». Одеваясь, он взглянул на себя в зеркало. Выпуклый большой лоб, темные глаза, упрямые тонкие губы. «Что они во мне находят?» — с некоторым недоумением подумал Дронго. «Может, действительно самое сексуальное у мужчины — это голова, как говорила одна его знакомая. Просто их привлекают его аналитические фокусы. Хотя, судя по Алевтине Жучковой и ей подобным, женщин весьма прельщает и содержимое кошелька, выбранного ими мужчины. И это куда существеннее его внешности и всех вместе взятых внутренних качеств». Надев плащ, он вышел из квартиры. Часы показывали уже половину первого. Еще через несколько минут он сел в автомобиль Захара, чтобы навестить бывшую пассию убитого Артемьева.